Глава третья. Кристиан. Портал в кабинете Тьера Раран-Шейр заребил и исказился, а в следующее мгновение из него появился Дезмонд Моран, один из лучших боевых магов столицы, страж в третьем поколении. И сейчас он выглядел неважно. Форменная куртка разодрана, на лице следы грязи, темные волосы спутались и прилипли ко лбу. «Дез?» Кристиан оторвался от бумаг, лежавших на рабочем столе, устремил свой взгляд, скрытый под черными непроницаемыми очками, в сторону своего помощника. «Я так понимаю, твой выходной удался на славу? И ты спешишь поздравить меня с очередной помолвкой?» Дезмонд невесело усмехнулся. Он, конечно, был бы рад не проводить время в свой законный выходной на месте происшествия. С гораздо большим удовольствием он отправился бы сейчас назад, в таверну Тьеры Сандерс, откуда его и выдернули. И забылся бы там до утра, в компании нескольких девиц, и с бутылкой отменного рома, но... Но реальность была такова, что отдых и покой только снился. «Отдохну я на том свете, похоже». «О помолвке чуть не забыл, но поздравляю». Дезмонд хмыкнул и выложил на стол увесистую папку. Час назад был сигнал. Еще одна тварь. Еще один незаконный портал. Северо-восток, почти у самых границ. Здесь записи с опросом очевидцев, образцы почвы, шерсти и даже осколок портала. Взгляд Верховного Стража столицы заскользил по строкам. И с каждым прочитанным словом настроение Кристиана портилось все больше. Только этого сейчас не хватало. Тварь размером с коня, крылья в перепонках, львиная грива, ядовитый хвост. Мантикора. Третья тварь за месяц прорвалась в королевство и до сих пор на свободе. Слишком неспокойной стала в последнее время жизнь в королевстве. «Предпочел бы, чтобы никаких очевидцев не было», — Кристиан проговорил, скрывая раздражение. А затем резко оторвал взгляд от бумаг и захлопнул папку. «Портал уничтожен, но тварь не поймана. Почему?» «Я появился слишком поздно. Тварь уничтожила всех стражей. От них не осталось вообще ничего». Дезмонд стойко выдержал взгляд начальника. «Скажу тебе, зрелище там малоприятное. В прошлый раз тварь хоть не тронула никого из местных. Займешься этим делом лично. И возьми с собой Аласдера. И Райана». В этот момент на столе поверх всех бумаг с громким хлопком материализовался конверт с гербом королевства. Как и следовало ожидать, во дворце уже заинтересовались этим происшествием. Тьер Раран-Шейр процедил сквозь зубы. «И как только избавитесь от твари, составь отчет. Что, как, когда произошло. И постарайся действовать, не привлекая лишнего внимания. Если это вообще возможно». Дес буркнул себе под нос. «Тварь уже создала там столько шума, будто сам не знаешь, чем все обычно заканчивается». «Знаю», — Кристиан сухо кивнул. «Поэтому и отправляю тебя». «Отлично. Пойду обрадую Райана. У него как раз медовый месяц с супругой только начался». Дезмонд усмехнулся и скользнул в портал. Кристиан вернулся к записям, пытаясь сосредоточиться. Юг, северо-восток, теперь еще юго-запад. Порталы появлялись хаотично. Хоть каждая тварь и являлась якобы случайно, но то, что все нападения связаны, у Кристиана не было никаких сомнений. И каждый раз устранять последствия вторжений становилось все сложнее. Волнения среди населения усиливались. И так патрулирование усилено. Каждый портал отслеживается. И все же кому-то удается обойти все это. Но поиски того, кто стоял за всем этим, заводили Кристиана в тупик. Он подхватил все еще искрящийся осколок портала и попытался отследить его создателя. Но тщетно. Как и в предыдущие разы, портал будто бы возникал сам собой, что было невозможно. Стук в дверь прервал его размышления. «Тьер Раран-Шейр, — заговорил Эйден, появившись на пороге кабинета и склонив голову. «Тиара Келберн только что появилась в поместье. Я проводил ее в малую гостиную». Наконец-то эта девица заставила себя долго ждать, а Кристиан не переносил опозданий. Что он помнил о невесте номер 7? Тиара Раншейр не был с ней знаком. Как и в предыдущие разы, он предпочитал лично не встречаться с ними до момента помолвки. Так было проще. Так что он помнил о ее семье и про ее отца? Дочь Тиара Келберн. Ее отец был единожды женат. В семье было двое детей. Проиграл свое поместье и состояние несколько лет назад. И теперь всеми силами он пытался вернуть утраченное. По этой причине дал согласие на помолвку, как только дочь вступит в брачный возраст. Фактически выдал дочь замуж на возмутительных в высшем обществе условиях. Зато его семья получила немалую сумму. Что ж, пока есть такие, как Келберн, Кристиану не о чем беспокоиться. Он ничем не рискует. Сколько прошло времени с предыдущей свадебной церемонии? Чуть больше 2 лет? Или 3? Сколько ему еще терпеть все это с одной лишь целью? Кристиан бросил мимолетный взгляд на правое запястье. Тонкая кожа вздулась, и на ее месте проступали изумрудные искрящиеся чешуйки. Кристиан поднялся из-за стола и отдернул манжеты. В запасе еще было время, но оно стремительно утекало. Так что, чем скорее он покончит со всем этим, тем будет лучше для всех. «Спасибо, Эйден». Верховный страж столицы коротко кивнул и направился к двери. «Должен вас предупредить». Мужчина на мгновение замялся. «Выглядит немного необычно и ведет себя слишком, я бы сказал, вызывающе. Странная девушка». «Что ж, ты же знаешь, что меня сложно чем-либо удивить. Если, конечно, у нее нет рыбьего хвоста или крыльев за спиной». Кристиан распахнул дверь и уверенно направился в сторону лестницы. Хвост и крылья за спиной на самом деле тоже не были проблемой для будущей свадьбы. Намного важнее было совершенно иное. Арина. Я замерла в ожидании, по всей видимости, собственного жениха. Все еще совершенно не понимая, что вообще происходит. Надежда на то, что все происходящее сон, таяла с каждой минутой. И теперь вместо покорения танцполов у меня на день рождения ползающее кольцо, люди в чудных одеждах, мой полет по странному поместью, а теперь я еще и чья-то невеста. Лучше просто и быть не может. Бренда склонила голову, но периодически я ощущала на себе ее нервный взгляд. Огулкие тяжелые шаги звучали уже совсем близко, сливаясь с ритмом сердца. Хотя почему я вообще переживаю? Сейчас явится этот жених, поймет, что я не его невеста, обругает капюшон за невнимательность и отправит меня домой. Представляю, как удивится Уля, когда обнаружит мое исчезновение, а затем и появление посреди комнаты. И вообще, здесь же явно произошла какая-то ошибка. Имя невесты немного похоже на мое. Может, она мой близнец? А что это интересно? Эхо шагов зазвучало совсем близко. Мгновение, и чуть приоткрытые двери распахнулись, заставляя все внутри подпрыгнуть от нетерпения. Но вот сейчас все и решится. Я невольно попятилась, но все же вздернула подбородок. Он появился резко, вместе с очередным зловещим раскатом грома, заставляя Бренду склониться еще ближе к полу. И у меня были опасения, что ее чепец сейчас соскользнет с головы. Помещение озарила яркая вспышка от молнии, и первое, на что я обратила внимание, жених неизвестной мне Арианы все же выглядел по-человечески. Никаких змеиных голов или хвоста. Высокий, темноволосый, подтянутый, в каждом движении ощущалась сила, решительность. Одет в темно-синий старомодный костюм, расшитый по краям серебряными нитями. Белая рубашка контрастирует с загорелой кожей. На лице следы щетины, тонкие губы поджаты, а глаза надежно скрыты под темными узкими очками. На улице сумерки и буря, Он что, слепой? Другого объяснения у меня не было. Но в следующее мгновение он развернулся, и я практически физически ощутила его взгляд на себе. Его губы едва заметно дрогнули, левая бровь изящно изогнулась. А у меня внутри будто узел завязался. Стало совсем не по себе. Нет, все же он не слепой. «Добрый вечер, Тьера Келберн!» Он заговорил, а в следующее мгновение сократил разделявшее нас расстояние, подхватил мою ладонь и едва коснулся ее губами. И я даже растерялась от такого приема, слова будто застряли в горле. «Вы выбрали странный наряд для знакомства со мной. Или надеялись впечатлить? Удивить? Соблазнить?» «Что? Я его соблазнить? Он что, не видит, что я вовсе не некая Келберн? Может, все же и правда слепой?» Оцепенение будто рукой сняло. Я отдернула ладонь и сделала шаг назад. «Добрый вечер», — заговорила, стараясь быть предельно вежливой, скрестив руки на груди, стараясь хоть немного прикрыться от настойчивого взгляда. «Никого соблазнять и удивлять я точно не собиралась. Я вообще не понимаю, кто вы такой. А еще как я попала сюда и зачем? По-моему, здесь какая-то ошибка». Я вздернула подбородок и расправила плечи. «Интересно». В его голосе прозвучала усмешка и наигранное удивление. Но затем голос стал жестким, колючим. «Что ж, освежу вашу память. Мое имя — Кристиан Раараншейр. Несколько лет назад я заключил договор с вашим отцом о вашем замужестве. И, полагаю, у вас было достаточно времени, чтобы узнать личность своего будущего супруга». «С моим отцом? Несколько лет назад? Бред какой-то. Нет у меня никакого отца. Точнее, он, конечно же, где-то был, но, со слов матери, понятия не имел о моем существовании. А значит, никакого договора заключить не мог. И вообще, с каких это пор замуж выдают по какому-то договору? Что за странный подход к подбору невесты? Меня точно принимают за кого-то другого. Возможно, у вашей невесты, госпожи Келберн, действительно было время, но я не она, и никакого отца у меня нет. Поэтому снимите это с моего пальца и верните домой». Я уверенно выставила вперед руку с кольцом. Но выполнять мои требования он явно не собирался. Вместо этого резко вскинул ладонь, а в следующее мгновение в ней материализовался пожелтевший лист бумаги. Прямо из воздуха! Он поднес этот лист к моей ладони, и кожу тут же заколола, будто бы сотни иголочек. «Отпечаток вашей магии подтверждает вашу личность. Чудесное представление. Не пойму только, к чему оно?» Голос мужчины стал холодным, а следом он резко перевел взгляд на служанку. «Бренда, отведи Тьеру Келберн в ее спальню и переодень ее к ужину. Этот наряд слишком вульгарный и вызывающий. Ужин в 7. Раараншейр заговорил тоном, не терпящим никаких возражений. «Надеюсь, к этому времени вы сможете вернуть вашу память. Кто-то из нас двоих явно невменяем. Нет, серьезно, происходящее сильно напоминало комедию абсурда, в которой главную роль по какой-то неведомой причине отвели мне. Листы появляются из воздуха, у меня есть отпечаток магии, да еще и замуж за незнакомца нужно выйти. Да уж, чудесный подарочек мне подготовила Вселенная ко дню рождения. Ничего не скажешь. Вы в вопросах женитьбы будете доверять какому-то листику?» Я заговорила вслед направившемуся к выходу жениху. «У вас странное отношение к семейным ценностям, это как минимум. Собираетесь жениться на первой встречной, так, пожалуйста, женитесь. У каждого свои причуды. Но для начала найдите вашу настоящую невесту, потому что я не она, и замуж за вас выходить не собираюсь». Бренда тут же изобразила приступ кашля, подхватила мою ладонь и потянула меня в сторону выхода. Но я осталась стоять на месте, сверля взглядом жениха и не обращая внимания на ее попытки заткнуть мне рот. Раараншейр замер, а затем резко развернулся. Плечи напряглись, губы сжались, а воздух вокруг, казалось, зазвенел от напряжения. «Ариана!» Голос жениха зазвучал обманчиво мягко. «Скажите, на что вы рассчитываете?» «Рассчитываю к 7 попасть домой». Я пожала плечами, отчего Бренда вновь закашлялась. Похоже, она боялась хозяина до чертиков и считала меня самоубийцей. «Бренда, оставь нас!» Раран-Шейр процедил сквозь зубы, даже не взглянув в сторону служанки. «Ариана, вам следует свыкнуться с мыслью, что вы уже дома, поэтому отправляйтесь в вашу комнату и переоденьтесь! И не злоупотребляйте моим гостеприимством!» «Он что, издевается?» «То есть вы считаете, что похищение ни в чем не повинной девушки — это гостеприимство?» Я нахмурилась. «А я так понимаю, вам нравится играть в жертву?» Мужчина сделал шаг ко мне навстречу, и в тоне его голоса сквозил сарказм. «Рассчитываете получить больше, чем написано в договоре? Я достаточно насмотрелся на таких, как вы». «Что значит таких, как я? Нет, он не слепой. У него явно проблемы со слухом». «Да что вы себе!» Дверь в гостиную с тихим стуком приоткрылась, отвлекая внимание Раран-Шейра на себя. В дверном проеме показалась опять Бренда, видимо, все же решившая спасать меня. «Тьер Раран-Шейр!» Ее взгляд по-прежнему сверлил пол, но сейчас в руках она сжимала какой-то конверт. «Вещи Тьеры Келберн только что доставили. И еще просили ей передать письмо из дома». «Отлично. Надеюсь, ваши родители позаботились о вашем гардеробе лучше вас. Ужин в 7. Я надеюсь, у вас больше не будет желания меня поразить вашими выходками». Мужчина распахнул дверь и направился прочь из гостиной. «То есть это он считает меня сумасшедшей? Ну уж нет, я не собираюсь быть тем, кем я не являюсь. Вот только как это доказать?» Я бросилась следом, но Бренда буквально повисла на моей руке. «Тьера Келберн, вы напуганы, я понимаю. Но все боятся замужества». Она заговорила быстро, старательно пытаясь меня удержать на месте. «Я приготовлю для вас успокоительный чай. И, может быть, вести из дома приведут вас в чувство». В моих руках оказался конверт из плотной желтоватой бумаги. «Вести из дома? Как бы не так. Мой дом, судя по всему, далеко отсюда. Другой мир? Другая вселенная? Кстати, куда меня вообще занесло?» Перевела взгляд на конверт. Незнакомые, явно не русские витиеватые буквы складывались во вполне знакомое имя Ариана. «Почему я понимаю, что здесь написано?» «Тьера Келберн». Бренда вновь заговорила, и только сейчас пришло осознание того, что она говорила на чуждом, но понятном мне языке. «Прошу за мной. Ваша спальня на 2-м этаже». «Чудесно. Теперь у меня еще и скрытый лингвистический талант открылся. Лучше бы я так английский с немецким понимала на парах в университете. Больше бы пользы было». Решительным жестом я распечатала конверт и направилась следом за Брендой в коридор. Итак, у здешней Арианы есть дом и, как минимум, отец, который решил выдать таким странным образом дочку замуж. Значит, мне всего лишь нужно встретиться с ним. Он подтвердит, что произошла чудовищная ошибка, и меня вернут домой. Желательно встретиться с этим человеком как можно раньше. Раскрыла аккуратно сложенный лист, и взгляд заскользил по все тем же замысловатым буквам. А я ощутила, как пол уходит из-под ног от прочитанного. «Ариана, дорогая моя, всю свою жизнь я хотел встретиться с тобой, но, к глубочайшему сожалению, ввиду ряда непреодолимых обстоятельств, это было невозможно. Но я наблюдал за тем, как ты росла, и знаю, какой чудесной девушкой ты выросла. Меня зовут Брайан Келберн, и я твой отец. Хоть ты и жила на земле, в другом, чуждом для меня мире, но ты по праву крови принадлежишь нашему миру, Ларинии. В твоих жилах течет кровь древнего чародейского рода Келберн, И сейчас, когда ты достигла возраста зрелости, тебе нельзя оставаться на земле. Твой дар, твоя запечатанная магия скоро проявится. И это означает, что тебе необходимо выйти замуж, чтобы твоя сила не погубила тебя. По этой причине я заключил договор с достопочтенным Тьером Раароншейр о твоем замужестве. Очень надеюсь на скорейшую встречу. Твой отец — Тьер Брайан Келберн. Я остановилась. Вцепилась пальцами в ближайшую стену и вновь пробежалась взглядом по написанному. Текст послания остался неизменным. Да уж. Цензурных слов в моей голове попросту не находилось. Кубок за звание «худший отец всех миров» по праву можно вручить моему нерадивому папаше. Хотя в его отцовстве я бы могла поспорить. Хотелось бы провести генетическую экспертизу. «Тьера Келберн, вам нехорошо?» Бренда напомнила о себе, с испугом вглядываясь в мое лицо. «Да, Бренда». Я сжала лист ни в чем не повинной бумаги. «Мне нужен ваш успокоительный чай. И покрепче».